Аннотация. Очередной раз ускользнула от колдуний. Волшебник изумрудного города мертв. Канзас в опасности. А новый таинственный враг уже построил коварный план по захвату страны Оз. Для того, чтобы спасти королевство, Эми Гам предстоит воссоединиться с Орденом Злых, найти волшебные туфельки Дороти, сразиться с Железным войском и, наконец, выиграть в войне на дороге из желтого кирпича. Но ради этого Эми придется пожертвовать своей любовью.